Глава 32. Путь вечно безымянен. Первозданное древо хоть и мало, в мире никто не властен над ним. Если бы князья и цари могли держаться его, все вещи покорились бы им сами собой. Небо и земля в согласии соединятся и породят сладкую росу, и люди без приказания воспримут ее поровну. Где есть порядок, есть имена, но когда являются имена, надобно знать, где в знании остановиться. Кто знает, где остановиться в знании, тот избежит большой беды. Великий путь для мира — все равно, что полноводная река и море для ручья. Средоточие мира — то, куда втекают все потоки жизни и куда безотчетно возвращается, словно путник приходит в гости к хозяину, все живое на земле, предстает постороннему взгляду неразличимо малым, мельчайшим семенем бытия. Прильнуть к этой великой малости и есть не что иное, как совершенство премудрости, название данной главы у Хэшангуна. Только приверженность единому истоку всего сущего позволяет опознать и оценить разнообразие жизни и притом дать всем достаточно, то есть уравнять всех в полноте индивидуальной природы каждого. Самодостаточность доступна только тем, кто умеет удерживать срединное, что, по словам Лао Цзэ, означает знать светлое и хранить темное, или, согласно наставлению этой главы, спонтанно и всегда условно пользоваться именами, но знать, где остановиться. То есть не принимать имена за реальность и не держаться за них. Осмысленная речь следует творческому началу жизни и потому бесконечно изменчива. Для мудрого, повторим, всякое слово лишнее, всякое действие крайнее. Из этого не следует, конечно, что мудрец ничего не говорит и не делает. Всякое слово и дело необходимы и полезны в свое время. Стало быть, не имеют какого-либо отвлеченного смысла. Вот почему мудрый говорит, не говоря, и делает, не делая. Он не позволяет себе увлечься фантазиями и абстракциями разума, он сосредоточен на происходящем и постигает саму действенность действия.